Мне оставалось только улыбаться и ласкать ее губы. За полгода было трудно не заметить, что жену возбуждает, когда малый сосет ее грудь. Надо сказать, Мария и до беременности очень активно реагировала на ласки. После родов это проявилось еще заметней. Может, тяжелые роды вызвали такую психическую реакцию компенсации, может, это естественная реакция женского организма на 9 месяцев воздержания и подспудного ожидания, что все повторится. Тут уж будешь брать от мужа по максимуму. Давно замечено, что после родов женщины становятся более активны на супружеском ложе. К этому всему добавляется аланское поверье, бытующее в женской среде. Когда мне жена о нем рассказала, подумал, что его какой-то хитрый мужик придумал и запустил в народ. Суть его проста и заключается в следующем: если женщина отказывает своему мужу в любовных ласках, то Бог может решить, что этой женщине муж больше не нужен, и заберет его к себе. Мария к этой байке относится более чем серьезно и на любой намек реагирует без раздумий. Честно говоря, перед тем, как малыш начал ныть, как раз обдумывал, как незаметно и потихоньку встать, одеться и перебраться в стадолу. Там начинать разминку, зарядку и утренний комплекс с саблями. Если дождь утихнет, то из лука пострелять. Теперь уже скоро не вырвусь. Пока малый сосет грудь и еще не заснул, жена только и может, что попой толкаться, кусать за губу и дергает за чуб. Это мне за то, что двигаюсь очень медленно, осторожно, по миллиметру, иногда надолго замираю, прижав ее к себе и не давая шелохнуться. Короче, балуюсь, вместо того, чтоб серьезно подойти к поставленной задаче. Амплитуда, давление, энергия, натиск, скрип кровати, удары молота о наковальню. Вот тогда моя аланская женщина чувствует, что она желанна. Нет, она не против прелюдии, ей приятны нежные ласки, милые глупости, которые ее мужчина ей шепчет на ушко. Но, хорошего понемножку, скоро малыш уснет, и тогда мне покажут. Не знаю, положено ли скромной жене использовать позу наездницы, но Мария освоилась в ней очень быстро. Когда ее не устраивает тот энтузиазм, который проявляет простой славянский парень, она занимает доминирующее положение и демонстрирует, что она ожидает от меня в постели. Тут уже не забалуешь. Любое отлынивание и недостаток энтузиазма могут привести к выяснению отношений, со слезами и вопросами, не меняющимися в веках. «Ты меня больше не любишь. Скажи, я стала тебе противной. У меня груди свисают. Поэтому придется окончательно проснуться. Словом и делом доказать моей королеве, что нет ее желаний». После того, как жена в этом удостоверится, мы будем долго болтать на самые разнообразные темы, которые послушная женщина будет причудливо тасовать по своему разумению. Часа через два она со словами «Хватит нежиться в постели, лежебока, иди саблями вертеть и возвращайся, снедать будем» изгонит себя и меня из нашего недолгого рая на эту грешную землю, но до этого еще целая вечность, и я тону в ее глазах, светящихся в темноте этой бесконечной мартовской ночи не наступающего, дождливого воскресного дня. Глава 2. Во время половодья мы вывели весь построенный флот на большую реку. Выбрав островок на Днепре рядом с устьем нашей речки, начали строить на нем учебную и военную базу флота. Временную. Удобней было бы на берегу Днепра, но там пришлось бы начинать строительство с возведения крепости, иначе наши суда станут легкой добычей. Остров сам по себе крепость, поэтому организовать там охрану и сохранность движимого и недвижимого имущества намного проще и не требует больших усилий. На этом же острове зимовала моя первая торговая ладья. По каткам с помощью больших воротов, толстых канатов и чьей-то матери вытащили полностью на сушу. Устроили навес, замаскировали и оставили до весны. Надо сказать, что в этот исторический период реальное торговое судоходство заканчивается в Черкассах. В наших местах лодка на Днепре, либо рыбаки, а значит соседи, а значит мы их должны знать, либо незнакомцы, а значит бритвой по горлу и в реку. Ни хрен чужие секреты выглядывать. Ниже на 60 километров от Черкас, до устья нашей реки ходит только моя торговая ладья. Там ее с помощью лодок поменьше разгружают, нагружают, меняют экипаж, и она отправляется снова в путь. От моего хутора до устья реки километров 10. На лодке вниз по течению добираемся за час, обратно, за два. Построили базу быстро, там строить то нечего было. Вытащили все сюда на сушу, кроме ладьи и двух чаек. Ладья в торговое плавание пока ушла, на чайках тренироваться будем. Над судами навесы поставили, чтоб не мокли, шалаши на 200 человек, кухню походную разбили. На реке причал вывели на глубину 2 метров. Возле причала построили имитацию борта корабля, выступающего над уровнем воды на 6 метров. Сомневаюсь, конечно, что нам такой высокий борт на море встретится, но, тяжело в учении, легко в бою. Как не спешили, а закончили в начале травеня. Не только трава землю, но и листья деревья укрыли. Весна самая интересная пора года, толком не начавшись, заканчивается летом. Не успели строители выбраться с острова, как приехал батька с 150 казаков, посмотреть, чему их учить будут. И моих хлопцев еще 150 набралось. Естественно, самой важной дисциплиной был абордаж. По 150 на чайках, на воде, учились маневрировать, ходить под парусом, обмениваться сигналами. Учились приблизиться и вцепиться в борта, в корму купца веревками с крючьями. Зафиксировать судно вдоль борта, выставив у себя с носа и кормы специальные стальные распорки, фиксирующие чайку на расстоянии 2,5 метров от чужого корабля. Ближе не пустит поплавок тримарана. Вцепиться кошками раздвижной лестницы в планшир и зафиксировать низ лестницы в специальных проемах настила. Ворваться на чужую палубу. Хорошо, что за прошлый год многих удалось усадить за весла моей торговой ладьи. За рейс платил монеты, казаки шли с удовольствием. Теперь многие знают, с какой стороны за оснастку браться, как парус поставить и снять, как ладони веслами в кровь не стереть. 200 на берегу училась штурмовать чужую палубу. Нашли участок с крутым берегом. Поверху сплели крепкий тын по пояс. Будет имитировать борт корабля и предохранять от падений. Казаки снизу по 2 лестницам лезли наверх, а здесь их на относительно ровном участке встречал десяток моих хлопцев, которые уже больше года мной натаскивались бою двойками. Они имитировали охрану купца. 4 ударных двойки и пара стрелков из лука. Вооружены все и мои, и казаки, деревянным оружием, но подобранным по длине соответственно боевому каждого из казаков. Режущая кромка деревянных палок испачкана мелом, как и наконечники тупых стрел. Судьи из старших казаков следят за боем. У кого появятся белые отметки, тех в сторону. Начинали с того, что мой десяток выносил всю 150 имитирующую команду чайки. Индивидуализм, агрессивность, отсутствие командных действий, неудачное оружие у большинства. Это были основные причины такого разгромного результата. Как не спешили казаки друг за другом, а всегда получалось, что приходится биться ему одному с 2 слаженными парами, да еще стрелок норовит стрелу засадить. Вновь проявила себя заточенность большинства казаков на конный бой и отсутствие опыта коллективного боя в пешем строю. Были отдельные уникумы, умевшие отлично двигаться и фехтовать на ногах. Именно им удавалось вывести из строя 1-2 моих ребят. Но когда по тебе начинают согласованно работать оба лучника и пара клинков, тут уж не поможет никакое мастерство. Казаки затребовали больше лестниц, утверждая, что без поддержки стрелков с 2 лестниц с десятком не справишься. Мне тоже стало ясно, что еще дополнительно хотя бы 2 лестницы с нынешней подготовкой казаков на чайке нужно иметь. Но небольшой урок командной работы решил преподать. Выбрал из казаков десяток середнячков и поставил их оборонять палубу. Своих ребят послал на штурм. Тактика отработана многократным повторением. Первой по 2 лестницам идет самая рослая пара, прикрываясь тяжелыми ростовыми щитами. Их задача создать верхушку клина, встав в полоборота друг к другу, образуя клин с углом в 90 градусов. Каждый контролирует свой угол, отодвигает противника на полметра. Если противник навяжет плотный бой, пользуясь преимуществом коротких клинков, нанести максимально возможные потери. В результате, поднявшись, десяток образует клин 4 на 4. Из-за их спин начинают работать лучники. Наступая, клин режет построение соперников, двойки начинают добивать одиночек, лучники работают из глубины. Мои победили 10 часов 4 минуты и заняли палубу. Казаки потребовали сатисфакции, аргументируя, мол, ты выбрал самых неуклюжих. Неуклюжие возмутились, пообещав накостылять ловким, как только атаман разрешит. Пока не началась потасовка, выбрал следующий десяток. Снова брал середнячков. Мои хлопцы победили 10 часов 5 минут и снова заняли палубу. Когда небывшие в бою затребовали своего участия, обзывая проигравших разными обидными словами, потребовал минуточку внимания. Теперь смотрите, казаки, и думайте добре над тем, что вы увидите. Взял первый десяток, по утверждению большинства, самый неуклюжий, и начал выпускать на поединок один на один, одного своего хлопца и одного казака. Результат 8 часов 2 минуты в пользу казаков. Мои лучники выиграли свои поединки. Оба потомственные казаки, клинок в руках с детства держали. За последние 2 года со мной провели сотню спаррингов на земле, так что среднего казака выносили без проблем. Теперь бейтесь 10 на 10. Мои сразу же в клин, сзади стрелки. Результат 10 часов 3 минуты в пользу моих хлопцев. Отозвал в сторону батька и пятерых десятников. Вы, атаманы, можете мне не верить, но если мы так будем биться, мало кто с моря обратно вернется. Охрана купца годами учится в строю стоять. Сами видели, один на один мои хлопцы против казаков, что барашек против волка. А как строем станут, то рвут волков в клочья. Хотите, чтоб казаки целыми обратно приплыли, берите двух моих хлопцев в каждый десяток. Будут казаков учить, как их учили. А учил я их биться, как латиняне строем бились. Они своим строем полмира под себя подмяли. Иллар долго не думал, сколько дней учить надо. Захотят, за седмицу все покажем, домой поедут, повторять будут, тогда будут бить моих хлопцев, как в поединках били. На том и порешим. Берите по 2 богдановых хлопца, пусть учат. Через 2 седмицы сам смотреть буду, кого брать, а кого у бабы на печи оставлять. Так казакам и скажите. За 2 недели через лагерь прошел весь состав будущего похода. У меня прошел первый мандраж типа, шеф усе пропало, клиенту гипс снимать будут. Казаки очень ответственно подходили к учебе. Все знали, батька слов на ветер не бросает, а переживать такой позор, что тебя не берут в поход как неумеху, да казак в лепешку разобьется, но такого не допустит. Возросшее мастерство коллективного боя, 4 лестницы вместо 2 на каждой чайке, 2 люльки на мачте для стрелков из лука, которые смогут держать под прицелом неприятельскую палубу, все это гарантировало успешный абордаж купца с минимальными потерями. К вооружению казаков добавили 1,5-метровые дротики. Не убьет, так щитом не даст противнику орудовать. Но мой начальный мандраж привел к тому, что начал работать головой и понял, как можно уменьшить потери практически до нуля. За 2 недели литейщики успели изготовить около 100 придуманных мной сюрпризов, ругались, правда, что возни много. Но ради того, чтоб сохранить людей, можно и повозиться. Еще когда пушки испытывали, решил вылить партию пустотелых ядер, набить порохом и посмотреть поражающие действия разрывных снарядов. Оказалось, что литье пустотелых ядер довольно муторное занятие. Форма для ядра у нас многоразовая, составная. Налил, остыло, половинки разъединил, ядро выбросил, и можно снова идти к образцу забивать состав пустоты. Образец сферы выточили на станке из дерева, шлифовали и покрыли лаком. Чтоб вылить пустотелое ядро с дыркой, нужно вылепить внутренний шар с пупырышком, высушить, отцинтровать его в нашей составной форме с помощью деревянных шайб и можно заливать. Деревянные шайбы выгорят, а шарик внутри ядра останется. Пупырышек обеспечит дырку. При этом нужно сразу придумать, как этот внутренний шар из готового ядра извлечь. Шутка. Если внутренний шарик делать из того же материала, то пока металл остывает, навоз выгорит. Стоит потыкать в отверстие ядра острым и тонким металлическим предметом, как песок начнет высыпаться. Долго игрались с пупырышком, чтоб дырка маленькой выходила, иначе ядро не взрывается, а начинает крутиться, как юла, пока газы выбегают. Потом плюнули, стали дырку запаивать свинцом, а в нем высверливали аккуратную дырочку. Через нее засыпали порох и вставляли запальный шнур. Запальный шнур – это своя отдельная история. С ним мучились не меньше, чем с ядром. Вымочил в селитре тонкий льняной шнурочек. Думал, будет гореть. Он и горел. 1 сантиметр шнура сгорал в среднем за 3,5 минуты. Правильнее будет сказать, что шнур медленно тлел. Фитиль. Понятное дело, для подрыва ядер требовалось нечто другое, со скоростью горения больше раз в 300. Детские воспоминания из фильмов о советских диверсантах подсказали, что в бигфордовом шнуре внутри горит порох. Что-то такое плел опытный диверсант молодой подпольщице в редкие минуты свиданий. И такими рассказами завоевал ее сердце. Стало понятно, что на шнур нужно нанести порох, тогда будет гореть быстрее. Развели немного пороховой мякоти в крепкой водке до состояния киселя. Не хотела в воде размешиваться, сразу комками бралась. А в самогонке двойной перегонки удавалось получить гомогенную среду. Намочили шнур. Теперь лишнее нужно отжать. Пробную партию отжимали пальцами, протягивая шнурок по несколько раз. Потом уже провертели конусообразное отверстие в тонкой доске и стали протягивать. Просушили шнур, подожгли. Результат порадовал. Шнур горел от 2 до 4 сантиметров в секунду. Как какой шнур? Разброс был слишком большим, но было понятно, что отработка технологии позволит уменьшить разброс. Напрягало другое. Порох на шнуре не держался. Стоило его слегка потрепать, как большая часть пороха осыпалась, не говоря о том, чтоб из пушки стрельнуть. Тогда стали к разведенному киселю пороховой мякоти добавлять жидкого рыбьего клея, в смысле сваренного из рыбьих отходов. Мочили, протягивали через отверстие все большего диаметра, сушили несколько раз подряд. После того, как нанесли пороховую мякоть на шнур, в поперек, создавая внешнюю оболочку, наматывали конопляную нитку, закрывающую порох. Для этого слегка переделал свою самокрутку, и она с успехом справлялась. В конце смешивали рыбий клей с растертым мелом, мочили шнур и протягивали через более широкое отверстие. Герметизировали внешнюю оболочку. Теоретически можно было развести смолу нефтью и получить практически бигфордов шнур, горящий под водой. Но такая задача не стояла. В результате этих изысканий получился запальный шнур, которым можно было пульнуть из пушки, если это сделать с умом. Для того, чтоб ядро плотно сидело в стволе, на него наматывали конопляную веревку. Несколько оборотов. Эти несколько колец служили уплотнителем между ядром и стволом пушки. Если обычное ядро можно было обматывать не задумываясь, то разрывное ядро нужно было обмотать перпендикулярно условной оси, проходящей через запальное отверстие и центр ядра. При этом большая часть запального шнура должна была остаться со стороны отверстия, а небольшой остаток оказывался сзади. Соответственно, вставлялось ядро в пушку так, чтобы запальное отверстие смотрело наружу. Выстрел поджигал остаток запального шнура, выступающий за уплотнителем, и вуаля! Вследствие всего этого геморроя ядра стали взрываться, но с точки зрения поражающего эффекта, можно было и не мучиться. Дыма много, толку мало. Чаще всего ядро рвало на 3, максимум 4 куска. Если попасть в плотно стоящую толпу, 2-3 выведет из строя. В лучшем случае. Но в случае абордажа, в первую очередь, важен психологический момент. Испугать, удивить, отвлечь на несколько мгновений, дать первым бойцам ворваться на палубу. Для этого 4 2-килограммовые гранаты со стаканом пороха внутри, вовремя брошенные за борт, подходили идеально. Да и жалко было потраченных усилий, а тут они легли, как будто для этого все и было задумано. Отобрал гренадеров, метателей на короткие дистанции. Физические кондиции учитывались в последнюю очередь. Уравновешенность, спокойствие и хладнокровие – вот единственное, что требовалось от кандидата. Тренировались метатели с деревянными чурками, в которых высверливалась дырка на ложку пороха. Единственное, что совпадало с боевым экземпляром – длина запального шнура. Горел в среднем 10 секунд. Метатель взбегал по лестнице, отсчитывая в уме 21, 22. На счет 27 он должен бросить так, чтоб граната упала за борт. Только после взрыва всех 4 гранат выскакивать на борт уже со щитом и клинком в руках и вместе с напарником, боевой двойкой, добивать врагов. Стрелки на мачте подсказывают метателям, куда бросать снаряды. Во время тренировок несколько раз было, что порох воспламенялся, когда чурка еще не перелетела через тын. Но в целом метатели быстро разобрались, когда бросать ядро, ведь задача закинуть метров на 20 не стояла, от силы на 2. Для потенциальных преследователей, а такие, скорее всего, будут, для 7 наших судов были подготовлены 7 групп диверсантов. Их задачей будет установка подводной мины на пути следования вражеского корабля, что станет еще одним неприятным сюрпризом для неприятеля. Подводная мина у меня самой простой конструкции. Внутри деревянного бочонка на 50 литров находится тяжелый 20-литровый железный бочонок с достаточно толстыми стенками. В железе проделана небольшая дырочка, через которую внутрь засыпан пуд пороха и в которую вставлен запальный Бигфордов шнур. Шнур спиралью крепится к внутренним стенкам деревянного бочонка, а его второй конец привязан к деревянной затычке в верхней крышке бочонка. Длина шнура такова, что если вытащить затычку и поджечь шнур, то до пороха в железном бочонке пламя доберется за 55-60 секунд. Как какой шнурок? Как подвести средь бела дня мину к днищу вражеского судна? Тут мне даже голову ломать не пришлось. Все уже было придумано задолго до моего рождения. От преследуемой чайки в сторону вражеского корабля направляется узкий быстроходный ялик. В нем диверсионная команда, 2 гребца и рулевой. В носу ялика надежно установлен и закреплен мощный ростовый щит, прикрывающий гребцов и рулевого от обстрела из луков и больших стационарных арбалетов. Возле рулевого 3 деревянных 50-литровых бочонка и замотанный в кожу, накрытый крышкой, керамический горшок с тлеющими углями. В первом бочонке мина. Он, 3-метровой веревкой, привязан ко второму, пустому бочонку, служащему для мины поплавком. Третий бочонок, это второй поплавок, в который всыпано около пуда камней. Где-то так весит наша мина в воде. Это для симметрии. Поплавки соединяют 15-метровый канат. Ялик идет навстречу вражескому судну, забирая чуть вправо. Сблизившись до 60-70 метров, рулевой вытаскивает затычку, поджигает запальный шнур и забивает затычку обратно. Затем, командует поворот, фиксирует рулевое весло в крайнем левом положении, сбрасывает бочонок с миной, поплавок и выравнивает руль. Гребцы помогают веслами развернуть ялик влево, перпендикулярно движению вражеского корабля и стараются максимально быстро пересечь условную линию его движения. Когда соединяющий бочонки канат подойдет к концу, рулевой выбросит за борт второй поплавок. Дело сделано. Диверсантам остается унести ноги. От поджога шнура до сброса второго поплавка прошло около 20 секунд. Нос преследователя вот-вот наткнется на канат соединяющий бочонки. Еще секунд через 15-20 натянувшиеся канаты течения воды подтянут поплавки и мину к днищу вражеского корабля, и их уже не будет видно с палубы. Они скроются за отрицательным наклоном борта. Если кто-то внимательный и следил за бочонками вместо того, чтоб стараться попасть стрелой в 3 придурков, плавающих под носом, то он ничего не успеет сделать. Для наблюдателя этой эпохи произошедшее выглядит, как попытка запутать гребные весла в канатах или сетях между поплавками и тем самым замедлить преследование. Могут отдать команду гребцам пропустить бочонки под веслами. Через 15 секунд после того, как бочонки прижмет к днищу, все находящиеся на судне услышат тяжелый глухой звук и треск ломающегося дерева. С левого борта из воды поднимется небольшое облако белого дыма, остро пахнущее серой. В большую подводную пробоину неудержимо хлынет морская вода, быстро заполняя свободное пространство. Что дальше? Будет видно. Скорее всего, все утонут. Именно поэтому сие оружие на самый крайний случай. От него одни убытки. Мы ведь грабители, а не убийцы. А кого ты ограбишь? У немногих выживших ни хрена нет. Все тяжелые они поснимали, чтоб не утопнуть. В чайке лишних мест нет. Значит, ножом по горлу и в море. Алягер. В конце травеня мы отправились в поход. Хорошо, что в последние дни перед стартом Мария ночами требовала к себе полного внимания и отдачи, иначе мысли, а все ли предусмотрено, запаковано, загружено, занимали бы меня не только днем. Иллар привез к нам на хутор свою жену и младшего сына, не захотел оставлять их одних в Черкассах на время нашего похода. Литовское княжество бурлило, купцы приносили вести об осажденных городах, сбежавших в Польшу или Москву князьях. Витовт не ждал у моря погоды, а твердо и последовательно подводил под свою руку нейтральных и изгонял недружественных ему правителей. Венгры поддержали какого-то подольского князя Федора, который резко выступил против Витовта. У последнего по этому поводу возникли проблемы. Он вернулся на север собирать дополнительное войско и Егайла трусить, чтоб поляки помогли разобраться с подольским князем. Наш хитро сделанный киевский князь строчил письма во все столицы, всем обещал золотые горы, лишь бы его оставили в Киеве. Тот Киев, село, селом, налогов собирают, хватает на то, чтоб с голоду не опухнуть. Но какой сакральный смысл? Каждый киевский правитель надеется стать пупом земли и центром, если не вселенной, то восточной Европы. Причем такие дураки и в 21 веке находятся. Видимо, будут находиться и после, аж до скончания времен. Пользуясь присутствием тестя в своей хате, очень осторожно вел разговор о запорожских казаках и возможности распространения нашего влияния на эти территории. То, что у атамана там полно родни, это стало понятно на свадьбе. Непонятно, какие у них отношения. Во всяком случае, за эти 3 года о Запорожье от него услышал только тогда, когда плыть туда собрались. По крайней мере, это говорит, если не о натянутых отношениях, то о не очень плотных. Естественно, начинал разговор, когда не было рядом лишних ушей, проводя очередную экскурсию по близлежащим ручьям и дамбам и демонстрируя атаману наши разросшиеся хозяйства. Никаких проблем между этими группами казаков не оказалось. Были обширные родственные переплетения, но тесному общению мешало расстояние и односторонняя проводимость Днепра. То есть, если спуститься на лодке в Запорожье особых проблем не составляло, то обратно подняться в некоторых местах было нереально. Нужно было тащить судно по суше. Учитывая большое количество любителей пограбить как на левом, так и на правом берегах, без подготовки и хорошей компании пускаться в такое путешествие было неразумно. Торговых интересов между Киевом и Запорожьем, посредниками в которых могли бы стать черкасские казаки, не было никаких. Рыба, зерно, кашгалантерея, домотканное сукно, все это было, как в верхнем, так и в среднем, и в нижнем течении Днепра. Запорожцам значительно проще и выгоднее было доставлять свои товары в устье Днепра, где предприимчивые генуэзцы уже поставили крепость и факторию на месте будущего Очакова. Что для меня было неожиданно, так это то, что черкасские казаки считали запорожцев тупой деревенщиной, живущей в медвежьем углу. Воинская слава будет ассоциироваться с Запорожьем значительно позже, после образования сечи. А сейчас они для черкасских еще не гречка си, но постепенно к этому скатываются. В походы не ходят, а если и находятся отчаянные, то уже ни на что не годные. Гибнут глупо и бесславно. Муж сестры двоюродной рассказывал, как его сын, племянник мой, сгинул, 4 года уж прошло. Собралось их чуть больше сотни, ушли в море на 5 челнах. Никто не вернулся, родичи в Крым ездили с купцами, искали видаков, слухи собирали. Сказывали люди, выследили латиняне казаков, послали на них галеры свои. Те все 5 челнов догнали и потопили. Сказывали запорожцы, быстрые те галеры у латинян, любой челн казацкий на море догнать могут. Как мыслишь, твои догонит. Тягаться большой рыбацкой лодкой в академической гребле с кораблем, столетия затачиваемым на скоростную греблю, это пусть потомки сочиняют небылицы про чудо-чайки. Мне приходилось прикладывать невероятные усилия, чтобы быть уверенным, что мы на этих чудо-корабликах банально не утопнем при любом серьезном волнении. Ежели без ветра на море будет, то догонит, а с добрым ветром, наши струги быстрее будут. Но если и догонит, не беда. Нет у них таких пушек, как наши. Издали побьем супостата. Хвалилась синица море выпить. Головой за слово свое отвечу. Что толку с головы твоей, ежели она вместе с другими головами казацкими на дно пойдет? Тфу, тфу, тфу, чтоб не накаркать. Суеверный батька трижды сплюнул через левое плечо и выжидательно уставился на меня. Мне оставалось отвести взгляд и скромно молчать. Нет у меня более важной части тела, чтоб второй раз закладываться и рот открывать. Пауза затягивалась, атаман, задумавшись, молча шагал по тропинке. Ежели бы мне 3 года назад, кто сказал, что я казаков в поход поведу, лишь на твое слово понадеявшись, в глаза бы тому рассмеялся, а вон как оно обернулось, хоть круть, хоть верть, плохо все. Казаки на твою удачливость надеются, как дети малые, так они дети и есть. Я, Богдан, давно уже приметил, редко у кого с годами ума прибавляется. Из этих немногих атаманы вырастают. С тобой за один день приключилось, что не со всяким за 20 лет случается. Но, после этого тебя не поймешь, то дитя детем, то муж опытом богатый. А уж придумки твои, только про Илью Громовержца мне не сказывай, а когда другим мед в уши льешь, в глаза людям не смотри. Лучше в небо глаз свой упри и вещай. Смех у тебя в глазах, будто небылицу детям малым сказываешь, и смешно тебе, что все рты свои открыли. И когда бьешься, глаза пустые, а все одно смех там внутри, будто не бой смертный вокруг, а в пятнашке ты с детьми соседскими играть решился. Не я то приметил, другие сказывали. Уже потом и я присмотрелся. Только теперь не видно смеха у тебя в глазах. Думы тебя невеселые мучают, лоб часто морщишь. Думай добре, казак, ежели сердце беду чует, прямо кажи, как на духу. Вот кого бесполезно обманывать, так это тестя моего. Дал Бог человеку детектор, мне ведь лет больше, чем ему, а в глаза смотрю и детем малым себя чувствую. Было батьку такое, врать не буду, да и не соврешь тебе, ты любого насквозь видишь. Еще месяц назад сомневался, сможем ли мы с латинянами тягаться. Иногда такая тоска брала, что хотел сжечь ладьи, чтоб соблазна не было и перед товариществом ответ держать, что слово свое порушил. Но как под парусами на Днепре ходили при добром ветре, ладьям и стругам пушки в трюм поставили и оттуда палить стали, поплавки к ним привязали, спокойно у меня на сердце, батьку. Все в руках Божьих, любому гордецу может он послать на голову гром небесный. Но если не будет гнева Отца нашего на нас, то дадим отпор супостату и с добычей вернемся. Добро, коли так, ежели сможем хоть одну галеру на дно отправить, за казаков запорожских поквитаться, мыслю, многие запорожцы под мою руку попросятся, захотят с нами через год в море выйти. Батька замолчал, а потом неожиданно начал несколько другую тему. Сказывали запорожцы про латинскую крепость в устье Днепра. По воинской части разговор у нас не шел, тут уж на месте поспрашаем. Торговлю они с латинянами ведут, так что бывали там не раз. Злые запорожцы на них, в море челны не пускают, велят весь товар у них продавать. Цены на соль дерут, зерно за бесценок покупают. Мыслю, схлестнуться нам с ними придется. Дозором по всему устью Днепра галера у них ходит, трудно нам будет незамеченными мимо пройти. Раз так вопрос стоит, значит, схлестнемся. То-то и оно, что так схлестнуться надо, чтоб и волки сытые, и овцы целые остались. Сказывали запорожцы, нет у латинян с этой крепостицы крови запорожской на руках. Прижать их надо, чтоб знали, кто на Днепре хозяин. Но кровь проливать рано. Надо так прижать, чтоб вражды у них с запорожцами не было. Трудную задачу загадываешь, батьку. Постараемся подюжить, пуганем вначале, если не дураки, поймут. А если дураки, за дураками никто жалеть не будет. Только сказывали родичи, не лезут те латиняне на рожон. С татарами правобережными, что возле моря кочуют, полюбовно договорились. Нам бы, батьку, этот год присмотреться, тишком все обставить, чтоб не понял никто, кто мы и откуда. Это для Днепра 7 кораблей сила, с которой все князья считаться будут, а для моря, прознают латиняне раньше времени, худо будет. Натравит или татар, или литвинов, у них монет хватит. Тебе решать, но я бы всем сказывал, что с молдавского княжества мы. Пусть там нас ищут, а через год-другой, когда в силу войдем, 2-3 десятка стругов выведем в море, тогда можно и с латинянами толковать. Ситуация была понятна. Запорожцам терять торгового партнера не хотелось по причине его гордого одиночества, батька не дурак, в разговоре сразу это просек. Поэтому простые решения, типа, разорить факторию, не котируются. Но можно ведь на латинян наехать и не по беспределу, аккуратно показать, кто сильнее, что сможем быть полезными в конфликтных ситуациях, с теми же татарами правобережными. Выбить у латинян для себя определенные ценовые льготы. Сразу запорожцев одолеет острое желание стать под нашу руку, чтоб те же цены получить. Если не всех, то большинство. В суете и заботах подбежал назначенный атаманом срок отплытия. Попрощавшись с женами, мы вскочили в один из челнов, везших наших казаков к устью реки. Мать с дочкой, нарядно одетые, продолжали махать нам руками вместе с моим сыном и с Георгием, оставшимся за старшего в нашей семье. Аланская женщина никогда не плачет, провожая в поход своего мужчину. Он жив, он с ней. Нельзя подманивать беду слезами, та всегда ходит рядом. Жена одевает свой самый лучший, праздничный наряд, чтоб муж запомнил ее красивой и желанной, чтоб он мечтал к ней вернуться. Возьмет всех малых детей попрощаться с отцом, чтоб он увидел их всех вместе, и осознал, сколько еще незаконченных дел ждет его. Он уедет, а она будет думать о нем, молиться за него каждую свободную минуту, которых будет так много в разлуке. Сперва мы, погрузившись на поджидающую нас чайку, поднялись в Черкассы, где на следующее утро состоялась торжественная панихида и проводы в поход, если не всего войска казацкого, то его лучшей половины. И вот наша флотилия в составе 2 ладей, 5 чаек и 2 классических катамаранов, состоящих каждый из 2 узких парусных лодок, соединенных мощными балками, двинулась в свой первый боевой поход. Первые 1,5 суток мы провели на воде. Вышли из Черкасс около полудня. Получилось, чтоб подойти к порогам к вечеру, отдохнуть и начать проход с самого утра, нужно либо идти остаток дня, ночи и еще день, либо терять сутки с ночевкой на берегу. Пороги продолжаются 80 километров, от места, где в моем мире стоит город Днепропетровск, до Запорожья. Пройти их нужно за световой день. Учитывая сложный фарватер, даже по течению средняя скорость будет 6-8 км в час. С другой стороны, нужно было проверить все бытовые мелочи, придуманные мной, чтоб обеспечить минимальный комфорт на наших судах при многодневных морских вояжах. В трюмах ладей и чаек были оборудованы походные кухни в виде чугунного очага, 10-ведерного котла и трубы для приготовления горячей пищи во время плавания. Модернизация по полинезийской методике дала возможность, проложив поперечины через балки и натянув на них сети, организовать дополнительное жизненное пространство. Для чайки с ее скученностью это было принципиально важно и позволило создать почти комфортные условия для отправления естественных потребностей и сна. Ночью шли гуськом, по течению, без парусов и весел. Все спали, кроме рулевых, менявшихся через три факела. В корме, возле рулевого, был заткнут горящий факел. На его огонь ориентировалось судно, идущее следом. Когда он догорал, зажигали следующий, а на выгоревший, если длина позволяла, наматывали новую осмоленную паклю. Горел он минут 20, так что рулевой устать и заснуть за веслом просто не успевал. На переднем катамаране кроме рулевого бдел вперед смотрящий, проверяющий длинным шестом глубину. Ночь была месячной, зориной, ясною, как положено, так что видимость была достаточной, чтоб не въехать в корягу или сесть на мель, не заметив острова.